Обозревая действия герцога, я не нахожу, в чем можно было бы его упрекнуть. Более того, мне представляется, что он может послужить образцом всем тем, кому доставляет власть милость судьбы или чужое оружие. Ибо, имея великий замысел и высокую цель, он не мог действовать иначе. Лишь преждевременная смерть Александра и собственная его болезнь помешали ему осуществить намерение. Таким образом, тем, кому необходимо в новом государстве обезопасить себя от врагов, приобрести друзей, побеждать силой или хитростью, внушать страх и любовь народу, а солдатам послушание и уважение, иметь преданное и надежное войско, устранять людей, которые могут или должны повредить, обновлять старые порядки, избавляться от ненадежного войска и создавать свое, являть суровость и милость, великодушие и щедрость, и, наконец, вести дружбу с правителями и королями так, чтобы они с учтивостью оказывали услуги, либо воздерживались от нападений. Всем им не найти для себя примера более наглядного, нежели деяния герцога. В одном лишь можно его обвинить. В избрании Юлия главой церкви. Тут он ошибся в расчете, ибо если он не мог провести угодного ему человека, он мог, как уже говорилось, он мог отвести неугодного. А раз так, то ни в коем случае не следовало допускать к папской власти тех кардиналов, которые были им обижены в прошлом или в случае избрания могли бы бояться его в будущем. Ибо люди мстят либо из страха, либо из ненависти. Среди обиженных им были Сан-Пьетро Инвинкула, Колонна, Сан-Джорджо Асканио. Все остальные, взойдя на престол, имели бы причины его бояться. Исключение составляли испанцы и кардинал Руанский. Те, в силу родственных уз и обязательств, этот, благодаря могуществу стоявшего за ним французского королевства. Поэтому в первую очередь надо было позаботиться об избрании кого-нибудь из испанцев, а в случае невозможности кардинала Руанского, но уже никак не Сан-Пьетро Инвинкула. Заблуждается тот, кто думает, что новые благодеяния могут заставить великих мира сего позабыть о старых обидах. Так что герцог совершил оплошность, которая и привела к его гибели.